любить отца, а последний осмысливает его любовь к матери. Поэтому наши дети приучены почитать мать и отца и слушаться их, как высших, благодетельных и мудрых божеств. Как только ребенок физически окрепнет, его приучают самого себя обслуживать и делать все, что он может, без посторонней помощи. Так, например, ребенок с удовольствием чистит сам свое платье и приводит в порядок свою комнату, не подозревая даже, что в старое время он делал бы это только с чувством отвращения и стыда. Потом его приучают даже обслуживать мать и отца, затем более пожилых родных, за ними старших братьев и сестер, затем друзей и гостей, и нет ничего менее надоедливого и более любящего, чем наши дети, старающиеся хоть чем-нибудь услужить другим. Ребенка приучают также заботиться о младшем брате или сестре, обслуживать и охранять их, и эта братская заботливость является одним из первых благ детства. Так ребенок приучается ко всем домашним работам под руководством старших, которые предоставляют более молодым делать все, что они могут, и все эти работы, где каждый подает и получает пример, выполняются весело и с песнями. Ежедневно ребенок встает в 5 часов, зимою так же, как и летом. В продолжении часа или двух он занимается домашними работами в особом рабочем костюме, затем всегда под надзором старшего справляет свой туалет, о чистоте которого его приучают заботиться так же, как и о вкусе, грации и изяществе, но не из чувства тщеславия, а из чувства долга и приличия по отношению к другим. Затем он приступает к своим учебным занятиям под надзором матери или старших и готовит их до завтрака и отправления в школу. Вы понимаете, сколько уроков заботливости, внимания и сноровки получает ребенок во время этих занятий по хозяйству и туалету, и сколько других полезных уроков ему дают во время занятий и еды, всегда сопровождаемых лаской. Вы понимаете также, как должны укорениться чувства любви между родными, покровительства и нежности со стороны старших к младшим, уважения и признательности со стороны младших по отношению к старшим. Я уже сказал вам, что после 3 лет, когда ребенок научился говорить, на несколько часов соединяют вместе всех детей с одной улицы, девочек и мальчиков, чтобы под надзором одной или нескольких матерей устроить прогулку или игры для укрепления здоровья детей. Но главная цель объединения – приучить их к обществу, равенству и братству, привычка, которую неустанно стараются еще больше развивать, как только дети начинают посещать школу. Но вот и школа квартала. Посмотрите, какое монументальное здание, сколько надписей, сколько статуй, какой великолепный фасад, а сколько пространства кругом, какие прекрасные деревья. Сейчас вы увидите, какое великолепие внутри. Разве все это не свидетельствует о том, что республика рассматривает воспитание как первое из благ, а молодежь как сокровище и надежду Отечества? Разве не внушает все это детям нечто вроде религиозного почтения к воспитанию и к республике, которая дает его детям? Видите вы людей, входящих в ту дверь? Это наставники, которые направляются в свою залу. Бьет 9 часов. Подождем немного, чтобы увидеть, как собираются дети. Вот они, смотрите. Вот дети со всей улицы. Разве не похожи они на маленькую армию, составленную из 12 рот различного роста, возраста и в различных формах? Все дети всех семей собрались под руководством старшего в одном из зданий их улицы. И все дети с этой улицы, соединенные в этом здании, разделились по возрасту и по школам и отправились все вместе в школу. Сегодня вечером, уходя из школы, они расположатся в порядке домов их улицы, и когда вся эта маленькая армия пройдет по улице, дети каждой семьи войдут в свой дом, дружески попрощавшись со своими товарищами. Вы видите, как опрятны все они в своих особых формах для каждого возраста, и какими они выглядят счастливыми, дисциплинированно приходя в школу.